чем глотку смерти затушить, грызя отчаяние стены, в стихию погрузись любви, здесь лишь любовь нетленна, когда в объятиях один всегда другого держит, пустому холоду небес наш разум не подвержен. К чертям собачьим голоса, что бред плетут нам на ночь, о том, что ждут нас чудеса и райские поляны, как только ласки завершат мертвеющие члены, поляны мертвых поросят нас пропитают тленом. Спеши любить, как идиот, не думай о причинах, пусть мудрый старец всех зовет под пухлые перины, рациональной простоты и функциональной сути, ведь без любви мы лишь скоты и ждем, когда нас скрутят. Ты помнил, желтая трава среди оград железных, на них написаны слова, слова, что бесполезны. Ты помнишь месяц и овраг, машины и дороги, тебя тот час поглотит мрак у смерти на пороге. Но щебет, смех и поцелуй, но мятный запах пряный, твердят душе, скорей, ликуй, будь радостный и пьяный, сожги тщедушные мосты панического бреда, веди красавицу в кусты, в таверне от обедов, и закали, как поросят корыстных самозванцев, что требуют, мастят и льстят, чтобы хмурить страдальцев, порочих жен, а их самих, напичканных моралью, мумифицируй и покрой презрение эмалью.